и Елизаветинской эпохи, а значит, должна носить фамилию Шепелева. Признаться, я несколько растерялся. Понятно, что именно она пришла за той самой табакеркой, которая никак не выходила у меня из головы. Кто-то же должен был ее забрать. Я очень надеялся, что это будет мужчина. Впрочем, Апраксин же говорил, что вещица для некой дамы. Очень не хотелось воевать с женщинами, хотя я прекрасно понимал, что порой они бывают столь коварны и жестоки, что могут выполнять обязанности мужчин. Я не о какой-то постельной пошлости, но ознавал таких женщин, которые поистине были воительницами. Они, если и не имели отношения к военному делу, то своим характером и поведением зачастую давали фору практически любому мужчине. Вот эта Мавра казалась не дамой, а скорее спецагентом под прикрытием. И все равно мой план уже мысленно пересматривался. Бить женщину? Нет, нельзя. Особенно в этом времени, особенно мне, который никогда не поднимал руку на женщину. Ну, кроме только той эсэсовки в Берлине. Но она наставляла на меня пистолет. Вот первой пулей получила. «Чем я могу быть полезным вам?» — с обезоруживающей улыбкой спросил я. Я чувствую, когда нравлюсь женщинам. Вот и эта девушка несколько смутилась, стараясь не прятать свои глаза, выглядеть безмятежно, но не сильно-таки это у нее получалось. Говорят, что не бывает некрасивых женщин. Нет, бывает. Возможно, это дело исключительно вкуса, но не в меру широкое лицо Мавры, как и не совсем умело замаскированные оспины на этом лике. Девушку привлекательной отнюдь не делали. А еще она была полна. Полнота бывает разной, порой даже весьма привлекательной, но не в этом случае, когда ожирение явно выглядит болезненным. «Вам передали вещь, которая адресована мне», — выдавила заученный текст Мавра. «Могу ли я узнать имя столь очаровательной, обворожительной особы? А уже после поговорить о вещице?» — спросил я. Пусть не сразу, но Мавра смогла понять суть комплимента, и ее лицо несколько покраснело. «Сударь, позвольте мне остаться непредставленной вам. Прошу простить меня», — явно нехотя произнесла Мавра. «Если она мне не представляется, то выходит рассчитывать, что я ее не узнаю, или же при следующей встрече, если таковая состоится, станет уже сильно поздно думать о чем-то, так как подарочек от Апраксина будет вскрыт, прочитан и сожжен. И тогда игра в инкогнито может восприниматься не более чем флиртом на маскараде». «Нет, так не будет. Сегодня Мавре придется признаться, кто она и для кого старается». «Как вам будет угодно, сударыня?» — изобразив некоторое разочарование, отвечал я. «Вот только я не ношу с собой те вещи, которые могут показаться дорогими, а то, что некий господин может подарить столь очаровательной особе, не может быть чем-то пустяшным». Я говорил, а девушка все морщила лоб, стараясь понять, о чем это я говорю, в чем смысл. Жаль, но мои наработки по одариванию женщин комплиментами, видимо, опережают свое время. Это как если бы я своей возлюбленной Нине в 1944 году сказал, что она прикольная. Вот уж забавно. Представил, как Нина начала бы осматривать себя, кто и в какое место ее уколол. А вот Мавра сочла мою улыбку, посвященную возлюбленной и собственной прошлой жизни, очередным эпизодом флирта и вновь на некоторое время смутилась. Но все же взяла себя в руки. «Это весьма предусмотрительно с вашей стороны. И все же, как я могу забрать вещицу?» Теперь уже Мавра показывала, что она не особо довольна. «Если не сочтете за труд, то я скажу вам, в каком трактире остановился. Вечером я буду там, или же пожелаете, чтобы я взял вещицу завтра утром на службу. Тогда нам бы надлежало встретиться с самого утра, чтобы я успел расстаться с вещью, и она не препятствовала несению моей службы», — сказал я, а Мавра удивительно умными глазами посмотрела на меня. В какой-то момент она отринула свою девичью скромность, хотя девицей вряд ли была, учитывая то, что должна была когда-то состоять в любовной связи с галштейнским герцогом. Вот же этот герцог, отец Петра Ульриха, вероятного наследника российского престола. Герцог был особым ценителем женских прелестей, гурманом, раз смог разглядеть в этой женщине что-то привлекательное. Впрочем, может быть, это как раз тот случай, когда женщину любят не за внешность, а за какие-то иные качества. Смогла же Мавра Шувалова устроить при дворе своего мужа и родственников супруга, особенно Ивана Шувалова, одного из основных фаворитов Елизаветы Петровны. «Я приду к вам на постоялый двор. Уж простите, внутрь заходить не буду. Будьте любезны ожидать меня у входа не позднее 20:00 PM», — сказала девушка, изобразила что-то вроде Книксона, развернулась и ушла. Подождав, когда Мавра на десяток другой шажков удалится, я последовал за ней. Да, так и есть, два казака ее сопровождали и стояли в стороне, не отсвечивая. Обстоятельства дела немного усложнялись. Не стоило думать, что близкая подруга Елизаветы, ее, по сути, агентесса, будет ходить без силового сопровождения. Уже через минуту увидел я и Кашина, который последовал за Маврой, изучая свою цель. На этом я мог их оставить. Теперь должен сработать Кашин с сотоварищи. Мне нужно знать адресата. Да, это Елизавета Петровна, я почти в этом уверен, но мало ли. За то, что я сделал для сержанта, как и для остальных оставшихся в живых бойцов Плутонга, они теперь были готовы за мной хоть в огонь, хоть в воду. Я показал такое отношение к солдатам, которого они ни у кого не смогли бы найти в эти времена. Кроме того, мои бойцы прекрасно понимали, что те богатства, которыми уже владели и солдаты, и Кашин, пусть, конечно, в меньшей степени, чем я, это все не просто так. И сам сержант мне об этом говорил, мол, если я хочу что-либо сделать для своих же солдат, то я не должен бояться говорить о проблемах, а они, чем смогут, всегда помогут. Когда люди повязаны кровью, когда они выкарабкались из серьезнейших передряг, выхода из которых, казалось бы, нет, когда люди повязаны общим преступлением, а то, что мы частично облегчили сундуки Лещинского, это преступление. Так вот, когда существуют нормальные отношения, без унижений, оскорблений, но при этом не потерянная субординация, вот это все вкупе дает мне возможность говорить, что пусть немного, но людей для особых тайных дел я нашел. Мало того, этим тайным делам исподволь или даже напрямую я их обучаю. Мне нужно было самому себе ответить четко на вопрос, зачем я все-таки приступаю через моральные принципы и организовываю всю эту операцию. И ведь этот вопрос, если я не найду на него конкретного ответа, будет сопровождать постоянно, точить, заставлять сомневаться. И слава КПСС или Богу, ответы есть. Самое главное для меня – возвышение. Я должен становиться больше, чем есть. Дальше только по протекции. Миниха? Вряд ли. Берона? Еще более смешно. Он уже составил проекцию такую, что я не знаю, как распорядиться 2000 000 рублей на покупку поместья. А покупать придется, и это уже могут счесть за неуважение к трону. Так что, у башкиров землю покупать? В разгар восстания? Про Астермана я мало чего знаю, кроме того, что он должен быть еще тем плутом. Значит, нужно искать такие силы, которые могли бы способствовать моему росту. И предположение, кто это может быть, есть. Сегодняшний вечер многое покажет. Но потакать государственному перевороту все же нет желания. Я не приемлю договоров с врагом, пусть даже цель этих переговоров самая светлая, во имя всего доброго против всего плохого. Если Елизавета Петровна рассчитывает совершить государственный переворот посредством войны России и Швеции, то это преступление, которое для меня никоим образом неприемлемо. Не может в российские дела вмешиваться будь кто, а уж тем более сильно ослабленная Швеция. Второе, если заговорщики решатся и у них ничего не получится, то будет проведено расследование, а меня принесут в жертву как удобную для всех фигуру. Следствие будет вести Ушаков, наверняка причастный к заговору. Уверен, что Мавра, как и я, и другие косвенно причастные, останется без головы. И если я так рискую, то пусть это будет иметь материальный смысл. И третье. Да, Анна Иоанновна далеко не идеальная правительница. Более того, она мне не нравится. Но я ей служу. Да и не вижу, исходя из своего послезнания, что и Елизавета была бы великой правительницей. Так что занимать чью-то сторону преждевременно. Лиза окружила себя неглупыми людьми, в этом был ее относительный успех в иной реальности. Да и то там еще разбираться нужно, насколько они правильно правили именем дочери Петра. Да, буду рисковать. В конце концов, одну жизнь я прожил. Даже немного и второй поживу. А как говорил мой комполка, двум смертям не бывать и одной не миновать. Хотя, тут бы я поспорил. И с этими мыслями я отправился в канцелярию полка. Все или многое решится вечером. Так что, ничего из-за этого не делать? Глава 4. Пусть будет брошен жребий. Гай Юлий Цезарь. Как и древнегреческая поговорка. Петербург, 21 июня 1734 года. Ожидание начала операции, и когда уже люди заряжены и работают, а я сижу в трактире, еще более томительный процесс, чем участие в деле. У меня в прошлой жизни было одно слабое место в характере. Я крайне неохотно доверялся в важных делах людям, предпочитая все выполнять самостоятельно. И при всей силе натуры такая черта может только ослаблять. Немало есть таких дел, которые лучше выполнить чужими руками. Как сейчас. Вот я, на самом видном месте в трактире, сижу за столом и отстукиваю пальцами дробь. Периодически пью квас, заедая очень даже приятный напиток куском слегка пережаренной свинины. Нужно что-то делать со своим рационом. А то я так на жирном да углеводистом чего доброго и располнею, даже несмотря на более-менее интенсивные тренировки. А в это время Кашин с другими моими людьми смотрит за одним, казалось, неприметным домом на шестой линии на Васильевском острове. Рядом, очень рядом со мной. Тут меньше километра, чтобы я был у места. Но нет, сижу, жду. И лишь только одно меня способно сейчас отвлечь. «Еще что-нибудь желаете, сударь?» — проворковала Марта. «Если только дождаться ночи и обнять вас, сударыня», — в той же игривой форме ответил я девушке на немецком языке. Марта раскраснелась, а я спиной почувствовал прожигающий взгляд ее отца. Вот только мне чутье подсказывало, что не столько он против, что мы с его дочкой. Наверное, ждет дорогих подарков, как минимум еще один золотой, чтобы, так сказать, продлить общение. Однако могла сложиться весьма неприятная, скажем так, традиция, которая претила бы и моим ощущениям, и чувствам Марты. Это все ожидание ее отца. Я же разбрасываться монетами не хочу, как и вступать в товарно-денежные отношения на основе коитуса. А вот что-нибудь ценное подарить девушке, которая действительно в меня влюблена, наверное, стоит. Но точно не на второй день после того, как у нас случилась близость. Вообще, рано думать о серьезных подарках. Вон, сегодня и вовсе могу сгинуть. Приходилось отодвигать куда-то на задний план, будто за портьеру, эйфорию от отношений с Мартой. Заставлять себя не думать о ней постоянно, и все причинно-следственные связи, с которыми я борюсь, все эти эмоции, такая волна, что может накрыть только чудом выздоровевшего смертельно больного человека. Я старик столетний, который только что и мог с ностальгией смотреть на женщин. Правда, это лишь последние лет 7 своей жизни. А до этого мужское здоровье было такое, что многие мужики не мечтают. И тут все то, что не чаял и почувствовать, да еще и умноженный на почти что подростковый бурлящий гормонами организм. Очень сложно справляться с эмоциями мне, человеку, начавшему жить вторую жизнь. И как же я теперь понимаю молодежь? Мне очень даже ярко, доходчиво теперь все время напоминали, что это такое подростковый максимализм. Природа издевается над взрослеющими людьми, так и подталкивая их к размножению и глупостям иного рода. Но нужно держаться. Тем временем, пока я размышлял о юморе природы, Марта отправилась обслуживать гостей трактира, которых сегодня было необычайно много. Впрочем, мне не с чем сравнивать, может быть, здесь всегда такой аншлаг. А я стал постукивать пальцами о столешницу, поджидая новостей. Мавра Егорьевна спрятала табакерку себе в декольте. Пусть табакерка была большой, но и декольте девушки было явно не маленьким. Не потому ли критерию Елизавета Петровна выбирала себе подругу и верную служанку, чтобы было в каких потайных местах секретики хранить? Шепелева не пошла по короткой дороге, посчитав, что было бы неплохо хоть как-то замести следы. Она прекрасно понимала, что сейчас между двумя ее выдающимися женскими формами скрыта такая крамола, за которой можно в одночасье отправиться на дыбу. Мавра, будучи далеко не глупой женщиной, предполагала, что даже начальник тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков и тот косвенно, но может состоять или скорее потакать этому заговору, который начал формироваться вокруг Елизаветы Петровны. Удивительно, но сложились очень крепкие родственные связи между пасынком Апраксиным и усыновившим его Ушаковым. Если многомудрый Андрей Иванович и не знал, что его приемный сын что-то подлое умышляет против императрицы, то явно должен был догадываться. Тайная канцелярия пока что не замечает происходящего, а все больше берет под надзор и для пыток выпивох из кабаков. И как раз-таки это обстоятельство придавало смелости тем, кто хочет возвести, наконец, на российский престол Елизавету Петровну. И таких было немало. Вот только среди высших сановников Анны Иоанновны откровенных заговорщиков не имелось, и это сильно осложняло задачу. Мавра Егорьевна, конечно, взяла с собой охрану, но и здесь перестраховалась. Двое дюжих молодцов из малороссийских казаков должны были не ходить следом, а ждать девушку недалеко от кареты. Вся эта таинственность выглядела так, будто Мавра ходила на свидание к неизвестному мужчине, и даже охране не стоит знать, с кем именно встречалась девушка, уж тем более о том, что ей был передан какой-то предмет. «Следуйте за мной на расстоянии», — скомандовала Мавра, когда проходила мимо притаившихся своих охранников. Они так и сделали, и чуть было не столкнулись лицом к лицу с фролом Фроловым, который следил за Маврой, выясняя, в тот ли дом она направилась, что и поутру, когда приходила к канцелярии измайловского полка. Тогда ее выследили, и сейчас Кашин был уже возле дома и наблюдал, чтобы определить, насколько внутри опасно и сколько человек за последние 2 часа пришли в дом, и что, немаловажно, оттуда не вышли. Фрол еще посмотрел вслед уходящей карете, пробежал буквально с 500 метров и оставил объект наблюдения. Пусть и по дуге, но Мавра направилась именно в тот самый дом. Все. Теперь Фролову нужно как можно быстрее добраться до капитана, чтобы сообщить ему информацию. Елизавета Петровна явно нервничала. Стакан с вином в ее руках то и дело подрагивал, и бордовая жидкость венгерского едва не выплескивалась. Не пролилась на неуместно для ситуации дорогое изящное платье с вышивкой серебряной и золотой нитью. Даже голодая, казалось, царевна будет шить себе роскошное платье. Сегодня на собрании Елизаветинского кружка заговорщиков друзей первой красавицы России присутствовали 4 мужчин. Но все ожидали одну женщину. Это не был полный список тех заговорщиков, которые пока с некой долей наивности собирались вокруг Елизаветы Петровны, предполагая, что кому как не ей быть следующей императрицей Российской империи. Она красивая, статная женщина, которую желали или все, или многие, казалось куда как более удобной фигурой, чем та, что занимает трон. Также думали когда-то и о Анне Иоанновне, что не станет курлянская баба, нынешняя государыня, вмешиваться в дела государственные, а ее окружение будет править. Но тогда не вышло. Как видно, история редко учит людей. Но ведь дело даже не в том, что все присутствующие изначально свято верили в восхождение звезды Елизаветы Петровны, а в том, что после смерти Анны Ивановны некому взойти на престол. Вот и стали задумываться некоторые, в основном молодые и амбициозные люди, что не за горами тот час, когда вся Российская империя будет вынуждена признать дочь кухарки Марты Скавронской своей правительницей. «Но где же Мавра?» — голосом полным волнения спрашивала Елизавета Петровна. Медик Иоганн Листок, за гранью приличия не сводивший взгляд за декольте царевны, усмехнулся. Он не волновался. Для него ситуация была даже скучноватой, мало опасности, так, как игра в детские шалости. Французский шпион упивался ощущением угрозы. Он был по духу авантюристом, своего рода адреналиновым наркоманом, который уже не может жить без интриг и без того, чтобы чувствовать постоянную опасность. Поэтому именно Листок и был тем, кто постоянно создавал ауру таинственности и накалял обстановку, когда даже, казалось бы, безопасная встреча чувствовалась как нечто смертельно опасное. Вся жизнь Листока — это сплошная авантюра. Уже то, что он не был дипломированным медикусом, но при этом исправно лечил всех, порой и саму императрицу, говорило о многом. Когда-то он нахватался знаний по медицине у своего отца, видного лекаря. Вот и врачевал, причем делал это в достаточной степени искусно. Но в чем не разбирался, так одно из главных преимуществ Листока было в том, что он исключительно красноречиво убеждал в своей правоте, и многие ему верили. А стоило этому мужчине выйти на французских шпионов, которые стали Листоку доплачивать за любую информацию о русском дворе, так и вовсе он стал воспринимать себя как главного вершителя судеб империи. С Иоганном Германом советовался Петр II. Его слушала Екатерина Алексеевна. Сам Петр Великий держал любителя выпить и погулять Листока рядом. Иоганн искренне считал, что так или иначе, но Елизавету поставят на трон. Не боялся работать в этом направлении, даже найдя выходы на ряд офицеров Семеновского и Преображенского полков. И все равно в нем жил трус. Больше всего на свете Листок боялся проиграть. Здесь же находился и Алексей Розум, которого в Елизаветинском кружке именовали только лишь как Алексея Григорьевича Разумовского. Вот ему было определенно все равно, что происходит вокруг. Он просто любил Елизавету, причем не как женщину или царевну, а как свою бабу, которую порой можно даже и поколотить, пусть не совсем в трезвом виде это делать. Наиболее же хитрым и дальновидным из всех собравшихся являлся Бестужев Рюмин. Этот, несомненно, умный и дальновидный человек находился здесь исключительно по расчету. Он уже подметил, что здоровье еще и не старое, но уже измотанное ожирением и дурным образом жизни государя не таково, что стоило ожидать в самые ближайшие годы резкого обострения и серьезного, вплоть до скоропостижной смерти владычицы российской. У императрицы одна за другой наружу выходили хвори. С ними, впрочем, можно было и побороться. Но сама Анна Иоанновна как будто бы не замечала, что с каждым годом приступы мочекаменной болезни, как и других, все более и более острые. Так что расчет простой. После смерти нынешней императрицы остается только лишь обратить внимание на Елизавету Петровну. Еще одна дочь Ивана Алексеевича, деда Лизы, ее кузина Екатерина считалась столь незначимой фигурой, что не найдется того, кто поставил бы на нее. Тем более, что она, Екатерина Ивановна, живет вполне себе простой жизнью в Мекленбурге. Живет и не помышляет о России. Была еще одна родная сестра у Анны Ивановны, Прасковья, но ту уже воспринимали и вовсе как худородную, так как Параска состояла в неравном браке. И еще каких-то фаворитов при царственной особе не допустят даже или особенно те, кто сейчас в фаворе. Ну а внука Петра Великого Карла Петра Ульриха тоже никто не воспринимал всерьез. Он был будто чужеродным, слишком юным, а еще слишком немцем. Повторение истории с Петром II никто не хотел. Вот и выходило, что есть одна лишь Елизавета Петровна, которой на самом деле сочувствовало немалое количество даже и высших сановников Российской империи. Елизавета взяла в свои нежные пальчики маленькое пирожное, приоткрыла свой несколько несуразный маленький, но неизменно привлекательный ротик. Златовласая красавица хотела было закинуть в рот бисквит, но замерла. В комнату небольшого дома на Васильевском острове зашел один из казаков, которых привлек к охране Елизаветы Лешка Розум, так и норовивший окружить свою любимую малороссийскими казаками. Вошедший молодой мужчина степенно поклонился и обратился прежде всего к уже нетрезвому Алексею Разумовскому. «Мавра Иорьевна прибыли!» Листок мотнул головой, прогоняя наваждение. Настолько возбуждающе теперь выглядела Елизавета с приоткрытым ротиком и с расширенными глазами, настолько волнительно поднималась и опускалась ее грудь, стремящаяся вырваться из тугих оков платья, что медик уже начал представлять, как он ее... Ну, как в тот пока что единственный раз. А как хотелось бы повторить. Удивительным образом Елизавета Петровна в тот же момент собралась, отринула волнение, наполнила свой взгляд признаками разума. Через несколько минут Мавра Егоровна вошла в комнату и, будто намеренно до того не извлекая зажатого меж грудями предмета, начала копошиться у себя в декольте. Кто-то шаркнул ботинком с пряжкой, кто-то кашлянул в платок. Что ж, можно простить девушке подобную шалость. Мавре очень нравилось нравиться мужчинам, но с ее внешностью она могла лишь временно всколыхнуть у кавалера животные инстинкты. Декольте Мавры Егорьевны, пусть и уступало Елизаветинскому, но не намного. Даже Разумовский тот хмыкнул и облизался. А если не смотреть на лицо вошедшей девушки, то можно было бы облизывать сухие губы всем остальным. «Ну же, Маврушка!» Елизавета Петровна ощутила непривычную эмоцию, будто тут, в этом обществе, находится женщина, что могла бы составить конкуренцию первой красавице России. Изрядно помяв свою грудь, Мавра вытащила из мягких тисков искомую вещицу. Петр Иванович Шувалов, единственный из мужчин, кто не был сильно впечатлен зрелищем изъятия из женских достоинств достаточно большой табакерки. Он подошел к Мавре и взял в свои руки серебряную с незначительной инкрустацией бриллиантами и золотом вещицу. Крышечка ее была еще теплой. Но Шувалов не дипломат, не граф, а сын помещика и бровью не повел. Хотя Мавра Егорьевна была бы явно не против, чтобы Петр взял в свои руки и то, откуда была извлечена вещь. Шувалов-то и вовсе тот во многом потому, что Мавра была в него влюблена. Впрочем, она, страждущая замужества, влюбилась бы и в того гвардейца. Вот только с Шуваловым вполне еще можно рассчитывать на что-то, особенно если забрежет рассвет правления Елизаветы Петровны. А вот с гвардейцем вряд ли. Шувалов еще немного покрутил у себя в руках вещицу, а после в нетерпении к нему подскочил Иоганн Герман Листок. Или Арман, такое французское звучание больше предпочитал сам авантюрист. И теперь они, отбирая друг у друга табакерку, по очереди ее крутили, открывали, трясли, силились понять, где же спрятана важная записка. «Смотрите дно!» Отрешенно с линцой, как будто многомудрый мастер поучает своих учеников, сказал Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Кажется, он даже чуть поморщился, возможно, от того факта, что сами они не догадались этого сделать. Он не так давно, да и ненадолго прибыл из Дании, где был словно в ссылке, русским посланником. Однако Бестужев-Рюмин не терял связи с заговорщиками. Более того, весь род Бестужевых в той или иной степени поддерживал всех, кто был против Анны Иоанновны. Пусть и делали они это разумно, тихо, не выпячиваясь. Отец Алексея, Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, явно был недоволен тем, что Анна Иоанновна предпочла его Берону, позабыв былую любовь. Да и сам род Бестужевых был вполне сильным, пусть и не в первой пятерке. Бестужевы были в родстве с Волконскими, в сговоре с Ягужинским, Трубецкими. Так что в этой компании Бестужев-Рюмин был самым знатным после царевны. Но не самым деятельным и энергичным, уступая по этому показателю и Листоку, и Мавре Шепелевой. Шувалов еще немного покрутил табакерку, словно не услышал совета Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, и лишь после достал небольшой ножик и ловко сковырнул донышко. Тайное пространство и вправду им открылось, а вот содержимого в нем не оказалось. «И как сие понимать?» — спросила Елизавета Петровна. «Где послание?» Елизавета теряла самообладание. Казалось, что весь еще не сложившийся заговор сейчас рухнул. Она представила, как идет на плаху. «Мерзость!» Ведь нельзя будет даже надеть приличное платье. Фрол не заходил в трактир, он только показался в дверях и вышел. Не нужно, чтобы его видели, как и нас вместе. Но я все понял. «Марта», — подозвал я девушку, — «проводи меня до комнаты моей». Девушка, ничего не спрашивая, быстро подбежала к большой печи, над которой томился на вертеле подсвинок, скинула фартук, настоящий там стул, улыбнулась. Я игриво указал головой в сторону лестницы. Наполненная истинным счастьем, девушка чуть ли не в припрыжку побежала в сторону моей комнаты. У меня даже заиграла совесть, ведь я сейчас разрушу такую светлую девичью эйфорию. Мы остановились у двери в комнату, и я страстно стал целовать Марту. Да, были свидетели, но я не проявлял скромности. Напротив, именно лишние глаза и нужны мне были. Все же многим интересно, кто же сорвал этот цветок, который радовал взгляд каждого посетителя трактира. Но каждый мог только лгать, утверждая, что цветочек побывал в его вазе. Вот так, не размыкая поцелуя, мы ворвались в комнату, чуть не вышибив дверь. Кстати, это проблема. Дверь была уж больно хлипкая. «Марта, милая Марта», все же остановившись в комнате и с трудом, но вспомнив, что у меня вообще-то очень важное дело, я стал дурманить разум девушки. «Мне нужно уйти. Но никто, ласковая моя, никто не должен знать, что меня нет. Ты выйдешь из комнаты лишь через четверть часа, поправишь платье, если спросят, то скажешь, что я, утомленный, решил поспать часок у себя в комнате. Все ли поняла?» «Ты для этого меня сюда привел?» — неожиданно строго спросила Марта. «А ты как, Марта, думаешь? Если у нас симпатия, то должны ли мы быть одним целым, помогать друг другу, никогда никому не выдавать секреты? Или как?» — говорил я вовремя, останавливая себя же. Чуть было не сказал, что вообще-то очень даже щедро уже заплатил и могу это сделать в будущем. Уж точно достаточно, чтобы небольшой мой секрет секретом и остался. Но не здесь, не с ней мне об этом говорить. «Что мне нужно сделать?» — спросила девушка неожиданно серьезным и решительным тоном. «Выйдешь из комнаты через четверть часа. Всем показывай, что была со мной, и рассказывай, что я остался в комнате. Но никого сюда не пускать. А я скоро приду, милая, и мы продолжим с тобой с того места, на котором прервались». Уже через минуту я, облачившись в неприглядное платье, слезал со второго этажа комнат постоялого двора. Нужно об этом подумать обязательно. Залезть может любой. Вот карниз, вот ветка раскидистого дерева, и все, земля. Также и назад можно залезть. Перестраховщик. Для любого следствия я был на месте. Ну а что касается тех, кто меня увидит, ну, без риска нет удачи. Я бежал, словно боролся за медаль на Олимпиаде на дистанции в 1000 метров. Наверняка, если бы был кто-нибудь по дороге, то мог бы крайне заинтересоваться, кто это бежит, облаченный в непонятный балахон. Да еще и с капюшоном, накинутым не только на голову, но и скрывающим лицо. Явный какой-то разбойник. Пару раз заметив праздно шатающихся людей по улицам и моросящий дождь им не помеха, я останавливался и шел мерно, стараясь не привлекать особого внимания. Ноги так и порывались сами снова перейти на бег, но нет. Нельзя. Ну а капюшон, как и балахон, вполне мог сойти за плащ, который я накинул от дождя. Место встречи заговорщиков было недалеко, но все равно по времени я несколько проигрывал. И только минут через 7 я был у того дома. «Начинаем», — сказал я Кашину. Четверо бойцов, не прячась, прямо через калитку ограды зашли на территорию небольшого дворика вокруг похожего на прочий рядом особняка. Я, было дело, удивился такой беспечности, порывался сказать, что подобным заходом на территорию объекта можно и быть замеченным, но доверился сержанту. Не было видно никакой охраны, по крайней мере, снаружи, а внутри... Хех! Хех! Бум! На выдохе последовали два удара, и кистени с мешочками с песком на конце качественно вырубили двоих казаков. Они и были одеты как... Заправские запорожские казаки, словно сошли с экрана телевизора. Шаровары с толстыми шарфами, повязанными на пояс. В рубахах, в вышиванках, один так и чубатый. Вероятно, что и бойцами были малоросы неплохими. Но когда, словно из ниоткуда, появились мои люди, казачки, ясное дело, растерялись. И времени на то, чтобы понять, что происходит, у них не было. Вот и результат. Двое в глубокой отключке. «Еще двое должны быть внутри», — шепнул мне Кашин. Я кивнул и посмотрел в сторону двери, показывая тем самым, мол, продолжаем работать. Через 5 секунд дверь, ведущая к лестнице на 2-й этаж, была резко распахнута. «Вы кто?» — успел разве что спросить рослый казак. «Ух!» — апперкот в челюсть отправил любознательного на пол. Получилось несколько шумно. И вот она, дверь. Там те, кто в иной истории определял политику России целых 20 лет. И теперь я начинаю играть свою игру. Если плясать под чужую дудку, на побегушках всю жизнь не останусь. И что сказать, входя? Вечер в хату? Я сделал шаг, взялся за дверную ручку. «А где послание?» — услышал я требовательный, но звонкий голосок. «Как сие понимать?» «Ваше высочество», — сказал я, входя в комнату. Глава 5. Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнется, как только вы уйдете. Аль Пачино. Петербург, 21 июня 1734 года. Кто вы и как смеете врываться в мои покои? Удивительным образом преобразившись, явив некое достоинство, вопрошала Елизавета Петровна. Вот только что, в тот миг, что я, войдя, уставился именно на эту женщину, она казалась мне милой, нежной, а сейчас величественная, грозная. Не узнать дочь Петра Великого среди прочих было просто невозможно. Неплохая чертовка, вкусная. Не сказать, что абсолютно в моем вкусе. Не особо я впечатлялся в прошлой жизни пышногрудыми блондинками или рыжими, какими скорее на солнце волосы были у Елизаветы. Между тем я не мог не признать, что титул первой красавицы России дарован царевне не на пустом месте. А все равно дело вкуса. Но мне больше нравилась Марта. Это если оценивать женщину без повышающего коэффициента. Для Елизаветы Петровны подобным усилителем ее красоты была величественность, социальный статус, не бесспорная, но все же родословная. Деньги, ну и притягательная порочность. Этого добра в ней было хоть отбавляй, прямо чувствовалось. «Сударь, требую от вас объяснений. В противном случае мы скрестим с вами шпаги». Начал выпрыгивать перед заговорщицей из штанов невысокого роста пухловатый мужичонка. «И я готов скрестить шпаги!» С небольшим, но явно чувствительным французским акцентом выкрикнул еще один из присутствующих здесь лиц мужского пола. Они оба преградили мне путь, но не это было плохо. Они мне загородили Елизавету. На нее хотелось смотреть. «Эх, шальная императрица!» Пока царевна, конечно, но мало ли, может, история пойдет похожим путем, и вновь дочь Петра будет строить блистательные дворцы и носить блистательные платья, устраивать блистательные приемы. Не государыня, а сорока в юбке. Если я скажу, что дом окружен ротой измайловских гвардейцев, которые знают, что тут собрались заговорщики, повлияет ли это на ваше, господа, желание скрестить со мной шпаги? Стараясь продемонстрировать в голосе превосходство и то, что именно я теперь хозяин положения, с некоторой усмешкой говорил я. Подумал, что я сейчас выгляжу словно в каком художественном фильме, целью которого было не показать историческую действительность, а накормить зрителя громкими диалогами в костюмах и антураже а-ля 18 век. «Сие правда?» — спросила Елизавета. «Если так, то отчего же вы вошли один?» «Ваше высочество, это может быть правдой, как и то правда, что я служу престолу и отечеству». «И почему один?» — говорил я, контролируя движение двух мужчин, которые стояли в 2 шагах от меня и держались за эфесы своих шпаг. «Потому что договориться желаете», — сказала Мавра Егорьевна, злобно смотря на меня. «Все может быть. Прикажите, ваше высочество, и я выгоню этого наглеца. Не бывало еще такого скандаля, чтобы вот так врывался. Кто?» — сказал один из преградивших мне дорогу. А вот другой, с длинными волосами и выразительным орлиным носом, это медик Листок, скорее всего. Он же был всегда рядом с Елизаветой и кичился даже тем, что именно он организовал дворцовый переворот и возвел Елизавету Петровну на престол. И я удивлен тогда, что у Листока на поясе повязана шпага. Разве доктора не должны спасать жизни, а не забирать их? Впрочем, если я правильно определил одного из присутствующих, то даже по историческим знаниям было не понять, кто он больше. То ли медик, то ли интриган, то ли французский шпион. «Вы, верно, чего-то желаете для себя», — сказал до этого пристально меня рассматривавший мужик невысокого роста с пролысиной, уже с признаками наступающей старости. Он величаво сидел в одном из кресел, сохранял лицо, будто вовсе не переживает на предмет моего появления. Конечно, мужиком он не был в том понятии, которое вкладывается в это слово в современном мире. Мужик, крестьянин, скорее даже крепостной. Но как отказаться от той привычки из будущего, которая укоренилась в голове? И если я говорю, что передо мной мужик, то значит, в этом есть даже какая-то толика уважения. И потом ведь не баба же. «Так что, сударь, вы скажете? С какой целью появились тут и что происходит? Мы собрались для беседы, вы же врываетесь в наш дружеский круг». Мавра пробовала пойти в несознанку. «Я не приемлю беседы о договоренностях с чужими странами, с врагами России, тем более со Швецией. Петр Великий, мною любимый государь, всю свою жизнь воевал. Я не стану, ваше высочество, господа». Мавра Егоровна, говорить о том, что мог бы узнать граф Берон или фельдмаршал Миних из ваших бесед. Я скажу вам, чего я хочу. Я сделал паузу, чтобы понять, насколько внимательно меня слушают и насколько готовы воспринимать мои слова всерьез. Страх в разной степени у каждого из собравшихся заговорщиков все же присутствовал. Я видел это потому, как они все замерли и опасались лишний раз смотреть друг на друга. Можно сколько угодно полагаться на лояльность Андрея Ивановича Ушакова, главы тайной канцелярии, или какого-нибудь другого вельможи, например, Головкина или Ягужинского. Но скажет Анна Иоанновна посадить на кол Елизавету Петровну, и это произойдет. Причем и с теми, кто за нее попробует вступиться. Хотя нет, Лизу она не тронет, но вот всех, кто будет с ней, точно. Я всего лишь желаю трех вещей. Первое. Никаких связей с врагами нашего Отечества. Ни со Швецией, ни с Францией, решительно произнес я, посматривая в сторону Листока, а после посмотрел на того пожилого мужика, который то ли строит из себя самого мудрого, то ли таким является. Ни с Англией. Это скорее интуиция, но слово «Англия» и этот господин как-то органично соединились у меня в голове. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был явным англофилом и состоял на зарплате у Англии, чего не скрывал, не считая чем-то зазорным. «А по себе ли шапку надели, сударь? Не жмет ли?» Зло прошипел до этого момента молчавший третий персонаж мужского пола. «Как мне сообщали, любовник Елизаветы должен тоже быть в доме. Возникал вопрос, который? Кстати, множественные половые связи Елизаветы играют для нее как раз-таки понижающим коэффициентом. Господа, ваше высочество, Мавра Егоровна, пока всех перечислишь, умаешься. Я не враг вам. Пока вы не стали врагом отечеству моему возлюбленному, только лишь дружбу ищу с честными людьми. Но разве же можно упускать такую возможность для себя лично? Когда узнал, что один французский шпион, иной уже сейчас у англичан берет жалование, третий шведское войско на отечество мое посылать желает, как поступать велите? Да, вот так. Теперь они будут думать, кто же французский шпион, а кто англичан деньги берет. Узнал я этого мудреца с проступающими сединами. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин собственной персоной. Ну а Листок... Тут нет сомнений, за кого он. Сноска. В иной реальности у Бестужева и Листока в какой-то момент разошлись интересы и были доказательства работы на Францию у Листока. хотя его осудили скорее за то, что называл Елизавету некрасивой. И тут Елизавету Петровну будто осенило. «Вы же Норов! Определенно вы Норов, герой войны, тот, кто и на море Викторию имел, и под Данцигом также Викторию имел». Хотелось спросить про эту Вику, что я и в море, и в Данциге, этакий я затейник. «Ну и как? Обласканы ли вы, государыней, за подвиги ваши? То ли получили, что заслуживаете?» Елизавета Петровна пошла в атаку. Ее бюст как будто бы увеличился в размерах. Глаза стали более выразительными, глубокими. Жаль, ножек не видно из-под юбок. Было бы неплохо их оценить. Но отставить юмор. Нужно думать и не упустить то, что уже может быть рядом. Мне нужны ресурсы. Мне нужен статус. Я должен стать человеком, который что-то решает. Хочу решать, потому что я знаю, сколько возможностей было похерено в этом времени. Россия могла бы многие вопросы закрыть еще до середины века и потратить куда меньше человеческих жизней во всех передрягах, что ее еще ждут. Анна Ивановна, как государыня, вольна поступать по своему разумению. И я, как вы говорите, был обласкан ею, отвечал я Елизавете, силясь не сделать такой желанный шаг назад. Есть все-таки в этой женщине какая-то энергетика. Достались Елизавете гены от великого отца. Словно бы осязаемая аура начала распространяться вокруг и сжимать меня. Очень хотелось сделать шаг назад, но я сделал шаг вперед. Если есть нужда идти, то ступай вперед, хоть бы и с обрыва. Недолго, но это тоже полет. Сомнительные все-таки образы приходят в голову. А я вот такого героя одарила бы. Елизавета сделала паузу, добавив в свою ауру еще и невероятное количество томного шарма. От нее просто разило похотью. Но зря она меня вот так. Может быть, на кого-то другого эти распутные намеки и возымели бы действия, околдовали бы человека, но не на меня. Не сегодня. Ведь свежи еще воспоминания о другой женщине, с которой я был буквально этой ночью, с которой рассчитываю быть и ночью следующей. Да и не любил я никогда женщин, ненасытных в любви, что все ищут приключений на свою... да с разными мужчинами. Но что? Она про подарки? Так и в нынешнем своем статусе одарить сможет. Ваше Величество! Так ведь второе мое желание — иметь возможность влиять на ведение хозяйства в одном из ваших поместий. Сие не требование. Мне должно доверить новый уклад ведения дел. Доход сверх того, что приносило имение, мой. Но уменьшение серебра для вас, поверьте, не будет. Наглец! Окаян ежовый! Подлюка! Залаял на меня Разумовский. Он явно был не в своем уме и нисколько теперь не соответствовал фамилии. Впрочем, он был пьян. «Ваше Высочество, позволите наказать господина за резкие слова?» — спросил я. «Лишь ваше светлейшее общество останавливает меня. Но я прошу, дозвольте». Бить Разумовскому морду в присутствии царевны, наверное, это уже полностью дискредитировать себя. Да и может драка начаться. Я почти уверен в том, что смогу не только отбиться от двух бойцов, но и вовсе при помощи своих людей положить здесь всех. Да только двое мужчин и были способны меня поцарапать. Разумовский пьян, Бестужев явно не боец, но не хотелось перечеркивать забрезживший успех. Примут ли здесь мои требования, завуалированные под прошение? Понятно, чего разуму не имется. Это же он должен быть сейчас управляющим всеми поместьями Елизаветы Петровны. А у нее хватает земли. Денег не хватает, а земли с людишками навалом. Еще батюшка надарил. «Сударь, простите Алексея Григорьевича», — мило улыбнувшись, сказала Елизавета Петровна. Осерчал он. «Но есть чего. Вы врываетесь ко мне, угрожаете. Но я соглашусь. Коли доход поместья будет не меньше, чем ранее, то беритесь. А что же третье?» «Покорнейше прошу продвигать меня по службе. У присутствующих здесь господ...» Я посмотрел в сторону Бестужева-Рюмина. «Есть влиятельные друзья. Господин Апраксин вон как в чинах шагает». «Эки наглец!» — усмехнулся будущий, но пока только лишь потенциальный канцлер Российской империи Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Но я не обращал внимания ни на него, ни на почти неслышное бормотание Разумовского. Я видел, как горели глаза Елизаветы. Я чувствовал себя Гришкой Орловым, который с Екатериной, прозванной в иной реальности Великой, вел себя аки мачо. Этакий наглый жеребец. И она долго прощала. Так как была в нем сила, он ее поставил на престол. Женщина чувствует сильного мужчину. Рассчитывая, что я теперь достаточно силен, чтобы Елизавета испытала желание спрятаться за мое плечо. Защищу ли? Вопрос. И связан он с желанием это делать. А вы, Норов, возлюбите меня как царевну. Коли потребуется службу сослужить, то все непременно сделайте требуемое, выставила свои условия Елизавета Петровна. Тогда можем говорить и о том, чтобы в службе преуспевали. Там за вас скажут, тут имя напомнят. Но и вы не робкий геройский рыцарь, еще покажете себя. Ведь я права? Я был готов к этому повороту. Прекрасно понимал, что просто лишь нажимом, шантажом я добьюсь намного меньше, чем шантажом и хитростью, обещаниями, которые буду выполнять, но лишь в угоду собственному мнению. Я служу России. Точка. Кто будет править? Важно, так как присяга для меня не пустой звук. Сторону в будущих интригах у трона я не выбрал. Нет, есть выбор по умолчанию. Я выбираю службу России, но и возможности, чтобы моя служба могла влиять на Отечество. Для этого, именно для этого мне нужны чины и некоторая власть. А в остальном разберемся. Надеюсь, что время у меня есть. Но было бы неплохо попробовать сыграть свою игру, не за кого-то лично, но быть за всех. А вот силушки набраться и... Поживем еще, посмотрим, как она сложится. Верю, ваше высочество, что о чем бы вы ни попросили, все будет лишь на благо отечества нашего, сказал я. А отечеству я служить рад. И в этих словах было немало намеков, которые умный человек должен услышать. Во-первых, дабы не повелевать мной, а просить меня. Во-вторых, я оставлял за собой решение, будет ли то, о чем просит Елизавета Петровна, благом для отечества. На сём и условились. «Но что же в той записке?» — сказала Елизавета Петровна, выражая тем всеобщее недоумение. «Сущая безделица, государыня, недостойная ваших царственных ушек», — отвечал я. «Эки наглец!» — явно с восхищением сказала Елизавета. «Извольте сообщить, что быть в записке!» — уже громко потребовал листок. «Господин медикус!» «Не истинно ли, что в этой комнате есть царевна, и что она скажет, то я исполню», — сказал я и бросил злобный взгляд на листок. Француз посмотрел на Елизавету, а она, как мне казалось, наслаждалась ситуацией. Мальчики спорят из-за девочки, еще и подерутся сейчас. Какой ужас! Наконец-то, продолжайте. Наверное, что-то похожее должно твориться в этой рыжеватой головке. «Нет». «Не сообщайте, господин Норов. И вовсе не было никакой записки. Или была, но амурного содержания. А истинный кавалер ни в коем разе не выдаст тайны любви». И таким голосом это было сказано, словно Лиза, уже обнаженная, готовая, шептала мне это на ухо. Случилась пауза, и мы смотрели в глаза друг другу. Но я улыбнулся и отвернулся. «На тебе, знай наше. А еще томись в неизвестности, думай обо мне. Почему же? Да натвердо ли отказал?» «Под вашим началом, господин Норов, есть измайловские гвардейцы. Вы же измайловец?» «Что-то припоминаю. Довелось услышать о вас», — задумчивым видом спрашивал Бестужев-Рюмин, возвращая разговор в нужное русло. «Капитан измайловского полка Александр Лукич Норов». Не без гордости отрекомендовался я. «Стало быть, рота измайловского полка наличествует», недвусмысленно намекал все тот же Бестужев, еще больше теперь походивший своим видом на мудреца. «Салага! Сколько ему? 50? Меньше даже. Правнук мне все туда же, мудрствует. Я не стал подтверждать то, что уже очевидно. Капитан гвардии, если это только не церемониальное назначение, должен иметь под своим началом роту солдат. Понятно было и другое, что нынче в мыслях Бестужева-Рюмина. Судя по реакции на его слова и у остальных, страхи перед моим появлением сменились радостью от удачи. Наверняка у заговорщиков есть свои люди и в Преображенском полку, и в Семеновском, а вот измайловцы должны стоять им словно кость в горле. Они свежие гвардейцы, в основном из малороссов, но и курляндских немцев, в меньшей степени кого-то русского. Даже я, как выясняется, происхождением не совсем русский. А вот тут стоп, русский я и точка. Когда я обдумывал операцию, то рассчитывал на подобную реакцию собравшихся. Нельзя было брать в расчет исключительно страх людей перед тем, чтобы оказаться облеченными в заговоре. Получился своего рода кнут и пряник. С одной стороны, я вламываюсь на их собрание, с другой же стороны, в глазах собравшихся людей я словно предлагаю свои услуги и назначаю цену за них. Я начинаю свою игру, осознанно или не очень, но как только взял в свои руки табакерку, сразу же стал фигурой в политических интригах. Это и вынужденная мера, и мое желание. Вот только довольствоваться тем, что я разменная пешка на шахматной доске, не хочу. Я повысил и ставки, и величину собственной фигуры. Ферзем не стал, но конем вероятно. Тем более, что и ход мой был нелинейный. Я обошел и перепрыгнул другие фигуры, как и положено играть за коня на шахматной доске. Господин Норов, в следующий раз буду признательна вам, если оповестите о своем визите. Я тогда буду рада видеть вас, сказала Елизавета Петровна, чуть наклоняясь, выпячивая свои полушария женских достоинств. Разумовский еще что-то там пробурчал, тихо и явно оскорбительное. Но я посчитал возможным сделать вид, как будто не услышал. Вот только свое наказание Лешка розум, пусть и отложенное, заработал. Раза два по почкам и разок по печени при случае пастуху будут организованы. Сейчас же любое насилие только обесценит напряженный разговор. «В таком случае, ваше высочество, позвольте откланяться», — сказал я и намеревался уже и вправду развернуться и уйти. «Вызов! Я вызываю вас!» — прокричал Шувалов. «Да что же ему не имется? Договорились же!» «Командир, все ли добре?» — в дверях показался Кашин и двое бойцов. Еле сдержался, чтобы не усмехнуться. Раньше нужно было продемонстрировать, что есть бойцы, которые готовы хоть бы и Елизавету приголубить по моему приказу. Правда, я сильно сомневался, что Кашин вообще узнал в опешившей женщине царевну. Нехорошо, конечно, в некотором смысле использовать своих людей в темную, но есть такие моменты в жизни и в службе, которые нижним чинам лучше в подробностях не знать. «Не так, конечно, как декабристы обманывали солдат на Сенатской площади, сказав некоторым из них, что у Константина жену зовут Конституция, поэтому и стоит выкрикивать это слово, но все же». «К вашим услугам, сударь, присылайте секундантов», — с явным сожалением в голосе сказал я, потом развернулся в сторону Елизаветы Петровны и развел руками. Мол, не хотел, но так вышло. «Ваше высочество», — я поклонился. «Могу ли я надеяться на аудиенцию с вами?» И даже Елизавета, которая только что флиртовала, демонстрировала себя, и та остолбенела. Я же не посчитал ошибкой ту формулировку вопроса, что прозвучало, хотя первоначально я хотел спросить о разговоре. Но уж если все поняли мои слова как желание близости с царевной, произнесенное прилюдно, так и ладно, один же раз живем. Вот ты ж... Опять забываю, что в этом правиле, как оказывается, есть исключение. Кому-то достается жить и второй раз. «Да, нам будет что обсудить», — с каменным, а скорее мраморным, но прекрасным лицом сказала первая красавица России. Только выйдя за дверь и закрыв ее, я почувствовал, насколько у меня взмокла спина. Наверное, самым тяжелым было выдержать с достоинством манипуляции, скорее всего, неосознанно совершаемой Елизаветой Петровной. Она поистине великая актриса. С другой стороны, столько лет быть рядом с троном, под постоянным подозрением, что она усадит свою прелестную попочку на этот стул. И все равно выживать и даже сколачивать свою команду. Без особых навыков, может быть, даже и природного дара подобное не провернуть, даже если есть высокопоставленные покровители. Они покровители лишь до тех пор, пока еще есть фигура Елизаветы, пока она для некоторых своих...